Глава 7. «Давай, веди», — сказал я Робу, передав ему записку с адресом. «Я даже не знаю, в какой это стороне». «Тебе пора изучить города», — с ухмылкой ответил Роб. «Да я Бостон знаю лучше, чем Нью-Йорк», — ответил я, оглядываясь по сторонам. Спустя полчаса, а может, чуть больше, мы были на месте. Это было довольно высокое здание по сравнению с остальными, этажей в 5. «Еще не высотка, но тенденция налицо», — мелькнула у меня мысль в голове. «Судя по адресу, мы на месте», — буркнул Роб и посмотрел на записку. «Ну, тогда пойдем», — ответил я. И мы вошли в здание. Поднявшись по лестнице на 4-й этаж, я постучал в дверь указанной квартиры. «Кто там?» — послышался женский голос за дверью. «Мэтт Ларри», — ответил я. За дверью послышался звук открывающегося замка, после чего дверь открылась. На пороге стояла невысокого роста худощавая старушка лет 60 в домашнем халате. На голове были бигуди и сеточка для волос. «Здравствуйте. Нам дал ваш адрес Ларри», — начал я. «Он сказал, что вы можете нам помочь с арендой квартиры». Старушка оценивающим взглядом пробежала по мне с Робом. «Ну, если от Ларри, тогда помогу, разумеется», — ответила она. «Подождите меня. Нужно переодеться». Старушка закрыла дверь. Мы с Робом молча переглянулись, и я пожал плечами. Спустя пару минут дверь квартиры открылась, и старушка вышла, одетая в пальто. «Идемте со мной, тут недалеко», — произнесла она. Мы вышли из дома и пересекли дорогу, после чего свернули в переулок. Приблизившись к ближайшей пятиэтажке, старушка вошла в парадную, и мы поднялись на 3-й этаж. Старушка хоть с виду была древней, но по лестнице поднималась довольно бодро. «Вот мы и пришли», — пробубнила женщина, открывая дверь квартиры. «Проходите». Мы вошли в квартиру, и я осмотрелся. Мы стояли в небольшом коридорчике. Слева был санузел, справа — кухня. Прямо по коридору был просторный зал с диваном. По обе стороны из зала были двери, ведущие в спальни. Довольно просторно, но без каких-либо излишеств. «Сколько человек будет проживать здесь?» — спросила старушка. «4. Я, 2 детей и няня для детей». «С правилами проживания, надеюсь, Ларри вас ознакомил?» — спросила старушка. Я в ответ лишь кивнул. «Чтоб было тихо. Не хватало, чтоб еще соседи жаловались». «Это само собой разумеется». «Беру. Сколько я должен?» — оглядываясь еще раз, пояснил я. «Раз уж ты от Ларри, то $5 в неделю», — ответила старушка, немного задумавшись. «Извините, а как я могу к вам обращаться?» — спросил я. «Миссис Престон», — буркнула бабуля. «Хорошо, миссис Престон, вот сразу за месяц». Отсчитал я $20 и отдал ей. Она взяла деньги и протянула мне ключи. «А, извините, миссис Престон», — тут же промямлил Роб. «У вас, случайно, не будет еще одной квартиры в аренду?» Бабулька недобро глянула на Роба. «Случайно? Случайно будет. Но не такая, как эта», — ответила миссис Престон. «Идем, покажу». Мы поднялись этажом выше, и старушка открыла дверь квартиры. «Проходи, смотри», — пробормотала она. Роб, как маленький ребенок, рванулся вперед с улыбкой до ушей. Квартирка и вправду была небольшой. «Я беру», — тут же выкрикнул радостный Роб, осмотрев все и полез в карман за деньгами. «Сколько будет стоить аренда?» $4 в неделю», — ответила старушка. Роб стиснул зубы, но все же заплатил ей. Старушка из связки вытащила ключ и протянула. «И с оплатой не задерживайте, а то не посмотрю, что вы от Ларри», — буркнула миссис Престон и поковыляла вниз по лестнице. «Неужели это наше первое настоящее жилье?» — сказал довольный Роб. «Даже не верится. Это дело нужно отпраздновать. Будет еще время. А сейчас нужно проверить квартал, что нам дал Ларри. Обойти, осмотреться. Может, там все не так уж и плохо». «Сомневаюсь», — чуть слышно ответил Роб. Мы вышли на улицу и двинулись в сторону нашей территории. Идти оказалось недолго, буквально 10 минут, и мы были на месте. «По карте Ларри показывал именно эти улицы», — сказал Роб. Мы остановились на перекрестке, и я осмотрелся по сторонам. Райончик был ничем не примечательный, как, собственно, и другие улицы. Также ходили люди по своим делам, и ужасной картины, что рисовал мне Роб, я не обнаружил. «Ну и где тут ужасный район?» — буркнул я себе под нос. Вполне все прилично. Это сейчас, днем. А вот будет вечер, сам увидишь, что тут происходит», — буркнул он мне в ответ. «Ну, давай осмотримся повнимательней. Обойдем все пару раз», — предложил я. «Нужно наладить контакт с торговцами». Мы неспешно шли, осматриваясь. На близлежащей территории было несколько магазинчиков и торговых лавок. Тут я заметил впереди полузаброшенное трехэтажное здание. Оно было довольно большим. По всей видимости, когда-то здесь располагалось производство. Верхний этаж был практически разрушен, но первые два в довольно неплохом состоянии, хотя окон и дверей уже не было. Однако тропинка к нему была натоптана. «Роб, не знаешь, что это за здание?» «Понятия не имею. Возможно, какая-то фабрика была». Кивнув ему, мы двинулись дальше, и я заметил крыльцо торговой лавки. Это место мне показалось довольно знакомым, и я остановился. «Ты чего?» — спросил меня Роб. «Мне кажется, мы тут уже были», — буркнул я себе под нос. «Роб, вспоминай. Это не та ли самая лавка, в которой мы ходили при первом задании, что поручил нам Ларри?» «Точно», — ответил Роб спустя несколько секунд раздумий. «Мистер... как его там? Черт, совсем запамятовал. А, вот, точно, мистер Отхантул». «Ага», — ответил я. «Он вроде как нормальный. Давай зайдем, попроведаем». Мы вошли в лавку, и, как и в прошлый раз, товара нигде не было видно. Просто небольшая комнатенка, которую перегораживала стойка прилавок, на которой, кроме настольного звонка, ничего не было. Дальше за стойкой висела темная плотная ткань. По всей видимости, она закрывала основной товар. Я позвонил. Спустя несколько секунд раздался голос из подсобки. «Иду, иду!» К нам вышел все тот же седовласый худощавый старикашка. «Чем могу быть полезен, молодые люди?» Как и в прошлый раз, поприветствовал нас старик. «Добрый день», — начал я разговор. «Возможно, вы нас не помните, но мы уже к вам приходили. Мы от мистера Берка. Меня зовут Джон Браун». «Да-да, припоминаю. Но я же все отдал, как и договаривались с Ларри», — нервно залепетал старик. «Мы, собственно, не по этому делу. Теперь эти улицы подконтрольны мне. Вот я и хотел бы поближе познакомиться с каждым торговцем. Расскажите, чем вы занимаетесь, чем торгуете?» «Но если теперь вы тут главный, так и быть. Я старьевщик. Покупаю старые вещи, ремонтирую и продаю. Райончик у нас не богатый, так что люди покупают вещи». «Хм», — выдохнул я. «А этот старикашка не так прост, как кажется. Наверняка и краденое скупает, живя, как он сказал, в небогатом райончике. Нужно будет к нему присмотреться повнимательней». «Ну, допустим. А подскажите, мистер Отхантул, что это за полуразвалившееся здание там вниз по улице?» «Оу, это бывшая пивоварня. Хорошее пиво в свое время там варили. А когда началась гражданская война в 61-м, так и вовсе завод закрылся». «А сейчас там что?» — тут же спросил его Роб. «Сейчас? Сейчас там ошиваются беспризорники да хулиганье с бандитами. То стекло выбьют, то норовят что-нибудь украсть». «Они ирландцы?» — тут же спросил я. «Нет, ирландцев здесь не чествуют. Тут в большинстве своем проживают, как вы их называете, коренные». «И как часто они совершают свои, так сказать, набеги?» — спросил я с ухмылкой. «Набеги? Нет, что вы, это у них происходит спонтанно. То настроение плохое, то выпить хочется, а не на что. Вот и нападают на припозднившихся прохожих. Так что вам в таком виде в одиночку лучше здесь не ходить». «Хм, а это довольно интересно. Нужно будет как-то наведаться сюда, прощупать обстановочку после заката солнца». «Спасибо вам, мистер Отхантул, за информацию. Надеюсь, мы не в последний раз с вами встретились». «И вам спасибо, мистер Браун. Заходите еще. Буду рад вас видеть», — ответил старичок. Мы с Робом вышли на улицу и продолжили свой обход. Я осматривал каждую торговую лавку, но поскольку не знал владельцев, а также сколько они должны платить, я не стал заходить для знакомства. «Давай выдвигаться в сторону дома, уже вечереет, а мы еще не ели», — предложил я. «Тем более завтра много работы. Нужно будет навестить Лукаса, да и, думаю, к Несси и Барри нужно зайти». Я тяжело выдохнул. «Что так грустно вздыхаешь? Ты не хочешь к ним идти?» — спросил Роб. «Еще как хочу, но я боюсь этой встречи. Что я им скажу про то, что долго отсутствовал? Ведь я их уверил, что еду ненадолго, да и с матерью. «Думаю, что-нибудь придумаешь», — ответил Роб. И мы пошли в сторону наших квартир. По пути мы зашли в продуктовую лавку и прикупили еды на вечер, да и чтоб хоть что-то осталось на завтрак. Придя к себе в квартиру, я еще раз ее осмотрел. Спальня, что слева от входной двери, была чуть меньше второй, поэтому я взял ее себе, поскольку хотел, чтобы в другой комнате жили Несса с Дариной. Разлепив глаза ближе к обеду, меня одолевало чувство голода, поскольку вчера я ничего не ел. Наверняка у Роба тоже шаром покати, поэтому я поднялся к нему с предложением сходить и перекусить в ближайшей закусочной. Роб, по всей видимости, уже давно не спал, поскольку был собран. «Готов?» — спросил я его. «Конечно, готов», — улыбнувшись, ответил Роб. И мы двинулись в сторону подвала, вернее, нашего бывшего пристанища. По пути заглянули в закусочную и заживали по хот-догу. Спустившись вниз, на удивление мы застали Лукаса на месте. «Добрый день!» — поприветствовал я Лукаса и Дарину, которая сидела рядом с ним. «Как продвигаются дела с моей просьбой? Я как раз хотел сходить на кладбище и проверить. Ребята у меня уверили, что все будет готово сегодня. Ведь могилу копать не нужно, только установить надгробную плиту. Можем сходить вместе, заодно и сам посмотришь». «Хорошо», — ответил я и поглядел на Дарину. «Ну а ты...» «Готова сегодня покинуть это место?» «С удовольствием», — ответила Дарина радостным голосом. «Тогда мы сейчас с Лукасом сходим до кладбища, ну а после заберу детей и вернусь». Лукас накинул на себя куртку, и мы отправились на городское кладбище. Добрались до местного назначения, у ворот кладбища нам встретился мужчина лет 50, одетый в изношенные вещи с парочкой заплат. Заметив Лукаса, он тут же направился в нашу сторону. «Подождите меня здесь», — чуть слышно шепнул Лукас, и мы с Робом остановились. Лукас подошел к мужчине, и они пожали друг другу руки. Около минуты они о чем-то разговаривали. Я не слышал, о чем, поскольку стояли далековато. После чего Лукас указал рукой на нас. Мужчина кивнул, развернулся и махнул рукой куда-то вдаль кладбища, а сам удалился в небольшое здание, стоящее у ворот. После чего Лукас махнул нам, чтобы мы подошли. «Оскар сказал, что его ребята как раз сейчас устанавливают надгробный камень, так что мы можем пройтись, посмотреть. Заодно место запомнишь, вдруг придется навестить». «Хорошо», — ответил я. «Идем». Мы шли по главной аллее кладбища, а Роб в это время осматривался по сторонам. «А кто этот Оскар?» — внезапно спросил Роб, нарушив кладбищенскую тишину. «Оскар? Он смотритель тутошный», — ответил чуть слышно Лукас. «За отдельную плату следит за могилками. Прибирает, в общем, порядок поддерживает». Прошли метров 300, после чего послышались мужские голоса. «Почти пришли», — буркнул Лукас и направился в сторону голосов. Отойдя на пару десятков метров от главной аллеи, мы спустились с горки. Тут я заметил двух мужчин, которые толкали здоровенный камень, пытаясь установить его ровно на свежий холмик могилы. Заметив нас, они немного растерялись. «Доброго дня вам», — протянул тихонько Лукас. «Привет, Лукас!» — буркнул один из них. «Как и договаривались, сегодня все сделаем». «Хорошо», — ответил Лукас и кивнул. После чего повернулся ко мне. «Вот, сам видишь, все будет сделано в сроки». Я в ответ лишь кивнул пару раз. Осмотрелся вокруг, запоминая место расположения. «Идем», — тихо произнес я Робу. Мы вернулись на главную аллею и стали дожидаться Лукаса, пока он переговорит с рабочими. Но ждать пришлось недолго. Буквально через 5 минут он присоединился к нам. «Что-то не так?» — спросил меня Лукас. «Нет, все хорошо, просто это место...» Я окинул взглядом рядом стоящие могилы. «Да, понимаю, но все мы когда-нибудь будем здесь», — с тяжестью в голосе ответил Лукас. «Ладно, двинули. Мне нужно еще Нессу и Барри навестить, да и Дарину забрать». Добравшись до нашего подвала, мы спустились вниз. Дарина нас уже ждала с собранными вещами. Вещей, как оказалось, было немного, все уместились в одну сумку. «Роб, бери Лукаса и Дарину и иди ко мне домой. Я сейчас заберу брата с сестрой и вернусь, так что дождись меня». Роб кивнул и взял сумку Дарины. Я отдал ключи от квартиры Робу, а сам двинулся в сторону церкви. Всю дорогу думал, как начать разговор с детьми и что им сказать, если зайдет речь об Агне. Открыв двери церкви, я вошел вовнутрь, пройдя к алтарю, присел на лавочку. На удивление, церковь была пустой. Спустя пару минут появился отец Сифра, который не спеша подошел ко мне. «Приветствую вас. Вы немного припоздали. Служба уже закончилась». «Я...» — протянул я, встав с лавочки, не зная, с чего начать. «В общем, вы, возможно, меня уже не помните. Я был у вас несколько месяцев назад и просил присмотреть за моими братом и сестрой». Как же, помню. Несса и Барри. А вы Джон, если не ошибаюсь». «Да, все верно. Как они? Я бы хотел с ними встретиться», — протянул я тихонько. «Они в полном порядке. Сейчас я их позову». И святой отец сделал шаг в сторону, где была расположена дверь, ведущая вниз на цокольный этаж. «Святой отец», — остановил я его, — «дело в том, что меня очень долго не было, а я им обещал, что уеду на пару недель». «Не волнуйтесь, все будет хорошо». «Хотя они часто о вас спрашивали», — ответил он и пошел в сторону двери. Я сел обратно на лавку и уставился на распятие у алтаря. Раньше я никогда не ходил в церковь и даже не знал ни одной молитвы. Но сейчас просто просил Господа, чтобы дети приняли меня, как и раньше, без каких-либо обид. И Господь меня услышал. «Джон!» — раздался позади меня девчачий голос. Я обернулся и увидел бегущую ко мне Нессу, а позади нее Барри. Я тут же встал с лавки и присел на одно колено. Несса со всего ходу накинулась на меня, крепко обняв за шею, и расплакалась. Тут подбежал Барри. Я левой рукой обнял и его, прижав их обоих к себе. Именно в этот момент я понял, что все, через что мне пришлось пройти, было не напрасно, и теперь я этих малышей не оставлю. Не ожидал, что к ним так привяжусь. «Джон, ты вернулся! Я знала, что ты нас не бросишь!» — лепетала зареванная Несса. Барри же просто крепко вцепился в меня и не хотел отпускать. «Я же вам обещал, что не брошу и вернусь за вами», — ответил я, еле сдерживаясь, чтоб не пустить слезу. Подняв голову, я увидел, как издалека за этой картиной наблюдает отец Сифра. «Ты сейчас снова уедешь?» — буркнул мне на ухо Барри. «Нет, что ты, теперь я с вами», — ответил я. «И мы сейчас вернемся домой?» — радостно спросила Несса. «Да, так что давайте, собирайте вещи». «Но у нас нет вещей», — с грустью ответил Барри. «Ну, это не беда. Завтра я куплю вам все, что захотите». Дети еще сильнее меня обняли. Выбравшись спустя пару минут из их объятий, я сказал им, чтоб ждали меня у дверей, поскольку мне нужно было поговорить со святым отцом. Дети кивнули, подбежали к отцу Сифре и попрощались, после чего направились к выходу. Я встал с колена и подошел к священнику. «Благодарю вас, что присматривали за моим братом и сестрой. В благодарность вот возьмите». Я достал из внутреннего кармана $500 и протянул ему. «Что вы? Я присматривал за ними не из-за денег», — ответил отец Сифра. «Это пожертвование», — ответил я и впихнул деньги ему в руку. «И благословите меня, святой отец». Сифра осенил меня крестом, и я направился к выходу, где меня ждали дети. «Мы сейчас пойдем к Дарине и Лукасу, а то я уже по ним соскучилась», — пробормотала Несса. «Да», — ответил я, — «они тоже по вам скучали». «А когда мы пойдем к маме? Она ведь должна была уже выздороветь», — протянул с грустью Барри. Вот тут я занервничал. «Понимаешь?» Я на несколько секунд замолчал, поскольку не знал, как им сказать. «Бывает так, что врачи не могут вылечить людей, и они...» «Мама умерла?» — спросила Несса, внимательно на меня посмотрев своими детскими глазенками, крепко сжав мою руку. «Да», — ответил я, глубоко выдохнув, после чего остановился. «Значит, она сейчас на небе и наблюдает за нами?» — тут же спросил Барри. «На небе?» — переспросил я ее, не понимая, почему она так легко к этому отнеслась. «Отец Сифра нам говорил, что тело — это оболочка, в которой живет душа, а душа бессмертна, и после того, как человек умирает, его душа улетает на небо, к Иисусу». Вот же Сифра. Знал бы, что он такое детям объясняет, дал бы денег побольше. «Да, совершенно верно», — ответил я и взглянул украдкой на Барри. Но, к моему удивлению, он не расплакался, а шел, как и прежде, только грустный. «Мы сходим к маме на могилу чуть позже, чтобы вы с ней могли поговорить». Мы разговаривали до самого дома. Несса рассказывала, чему их учил святой отец Сифра, и что нисколько не жалеет, что осталась в церкви. Так за разговорами мы добрались до дома. «А куда это мы пришли?» — каким-то испуганным голосом спросила Несса. Возможно, она думала, что я ее снова куда-то хочу отдать. «Теперь мы будем жить здесь», — ответил я и открыл дверь парадной. Дети вошли с каким-то недоверием и все время смотрели на меня, держа за руки. Поднявшись на этаж и подойдя к своей квартире, я постучал и толкнул дверь. На удивление, та была не заперта. «Ну, заходите», — тихонько сказал я после того, как дверь отворилась. Дети несмело вошли в квартиру, оглядываясь по сторонам. Но тут из зала вышла Дарина. Увидев ее, дети кинулись к ней. «Дарина, ты как здесь?» — спросила Несса. «Теперь мы будем жить все вместе». Дарина посмотрела на меня и прижала к себе детей. «Так что мойте руки, скоро будем садиться есть». Я закрыл дверь и прошел в зал. Развалившись на диване, я откинул голову назад и закрыл глаза. «Неужели все начинает складываться хорошо?» — мелькнуло у меня в голове. «Дети рядом со мной, квартиру снял, да и с работы вроде бы все неплохо». Пока Дарина накрывала на стол, бегая из кухни в зал, дети не отходили от нее. Как бы то ни было, она навещала их по два раза в неделю, в отличие от меня. Дарина расстаралась, на столе было рагу. Как выяснилось, они с Робом успели забежать в пару лавок и перекупить продуктов. Перекусив, мы с Робом начали собираться, поскольку нужно было проверить райончик в вечернее время на предмет преступных элементов. Детям я сказал, что иду на работу и скоро вернусь, а пока меня не будет, чтоб слушались Дарину. «Не боишься вот так вдвоем идти туда?» — спросил меня Роб. «Ведь тут не Бостон, и Димы Грека рядом нет». «Ха! У меня от него остался подарок!» Я откинул край пальто и показал револьвер. «Надеюсь, ты свой тоже захватил?» «Разумеется!» — ответил Роб. На улице как раз стемнело, и людей почти не было. Но те, кто все еще был, передвигались довольно быстро, пытаясь поскорее вернуться к себе домой или покинуть этот район. У старой пивоварни мы услышали крик. «Иди сюда, сука!» Мы с Робом переглянулись и ускорили шаг, направляясь в сторону криков.